Глава 6. Человек в боевом облачении разительно отличался от остальных собравшихся в аудиенц-зале короля Теридата. От поножей, надетых поверх полусапог, до кольчуги и кирасы, его доспех был угольно-черным и не отражал света. Даже султан из конского волоса на гребне его шлема, который он держал под мышкой, был темно-красным вместо багряного. Это был Гаранидес, капитан конницы, который пробил себе путь в жизни без ходатаев и родственных связей. Иногда остроносый капитан задавался вопросом, стоило ли вообще это восхождение затраченных на него сил. Из остальных присутствующих в этом покое, облицованном пластинами слоновой кости, достойны упоминания еще двое. Теридат, король Заморы, в небрежной позе развалился на троне, подлокотники которого были сделаны в форме золотых охотящихся леопардов, готовых прыгнуть, а спина в форме павлина, раскрывшего хвост с оперением из изумрудов, рубинов, сапфиров и жемчугов. Вялыми пальцами монарх держал золотой кубок с вином. Его одеяние цвета аметиста было измято и покрыто пятнами. Он едва был в состоянии держать глаза открытыми. Свободной рукой он гладил плечо стройной белокурой девушки, которая стояла возле трона на коленях, одетая лишь в ароматное облако шелка и широкий жемчужный воротник на лебединой шее. Юноша, тоже белокурый и стройный, точно так же одетый, или вернее сказать раздетый, как и девушка, стоял на коленях по другую сторону трона и дулся, потому что король предпочел сейчас не его. Второй человек, который заслуживал внимания больше, чем король, стоял на 3 шага правее трона. Он был седовлас, от возраста слегка сутулился, и его круглое лицо выражало ум. Он носил украшенное золотом платье и золотую печать Заморы на изумрудной цепи. Его звали Агарас. Печать попала к нему вследствие смерти Мальдера, прежнего советника короля, погибшего прошлой ночью. «Знаете ли вы, зачем вас призвали, капитан?» – спросил Агарас. «Нет, мансиньор», – твердо ответил капитан. Советник смотрел на него выжидающе, пока он наконец не добавил. «Я позволю себе предположить, что это как-то связано с событиями прошедшей ночи». «Правильно, капитан. А вы не подозреваете, почему мы пригласили сюда именно вас и никого другого?» «Нет, мансиньор». На этот раз он действительно не имел ни малейших догадок. Вскоре после того, как расцвело, его сняли с внешнего поста на Кофийской границе и вернули в столицу. Ему никогда не давали легких поручений. Но на что же еще может рассчитывать офицер без связей? «Выбор пал на вас потому, что вы в прошлом году несли службу вне стен Шадизара». Гаранида сморгнул, и советник улыбнулся. «Я замечаю ваше удивление, капитан, несмотря на то, что вы так искусно пытаетесь его скрыть. Удивительная способность для военного. Поскольку вас не было в городе, вы не можете быть причастны к заговору, который сделал возможными события вчерашней ночи». «Заговор!» – вырвался у капитана. «Простите, мансиньор, но королевская лейб-гвардия всегда была верна трону». «Верность своим товарищам – хорошая черта, капитан!» Голос советника стал суровым. «Но она не должна заводить нас слишком далеко! Те, кто нес службу этой ночью во дворце, будут подвергнуты допросу!» Гаранидес ощутил, как пот выступает у него на лопатках. У него не было ни малейшего желания составить компанию тем, кто будет пользоваться усиленным вниманием королевских заплечных дел мастеров. «Мансиньор, я всегда был честным и преданным солдатом!» «Сегодня утром я анализировал ваши действия», – задумчиво сказал Агарас. «Ваше возвращение в город сейчас словно знак, посланный Митрой. Наступили опасные времена, капитан». «Их головы!» – внезапно сказал король. Его затуманенный взор блуждал от капитана к советнику. Гаранидес был потрясен мыслью, что он, оказывается, совершенно забыл о присутствии своего повелителя. «Я хочу, чтобы их головы торчали на копьях, Агарас! Они украли мою дань!» полученную от Элдиза, моих танцовщиц!» С мрачной улыбкой он бросил беглый взгляд на рабыню, а затем повернулся к Гаранидосу. «Вы вернете их мне, капитан, слышите? Девушек, подвески, ларец! И еще головы! Головы!» Рыгнув, монарх рухнул на трон, как мешок. «Больше вина!» – пробормотал он. Белокурый юнец поспешно вышел и вернулся вскоре с хрустальным кувшином в руке и льстивой улыбкой на устах. Капитан покрылся испариной. Хотя все вокруг знали, что король – горький пьяница, все же видеть это своими глазами было для него ужасно. «Оскорбление, нанесенное этим похищением его величеству, разумеется, чудовищно, капитан», – сказал Агарос, украдкой бросив взгляд на короля, который почти зарылся лицом в кубок. «Однако более дальновидные соображения заставляют думать о том, что убит ведь был главный советник короля». «Вы полагаете, мессиор, что это и есть основная причина? А все остальное должно только отвлекать нас от нее?» «А вы не глупый капитан. Вы еще можете далеко пойти. Да, все остальное не имело смысла. Некие силы за рубежом имели несомненное основание желать смерти главного советника. Может быть, это был сам Элдис собственной персоной. Он мечтает о власти над миром, а Мальдор вставлял ему палки в колеса». Агара в задумчивости играл цепочкой, на которой висела печать. «В любом случае, бесспорно одно. Элдис или кто там отвечает за это, послал своих людей, и они проникли во дворец. Один из допрашиваемых офицеров в агонии прокричал имя Рыжего Ястреба». «Это всего лишь разбойница, монсеньор!» «И все же тот человек повторял его, умирая. Ведь она из тех, кто отважится ради золота на любой риск. И мы вообще не знаем, где нам искать, пока кто-нибудь из допрашиваемых не выболтает еще чего-нибудь». По его тону было ясно, что пытки будут продолжаться, пока он не узнает достаточно много. Гаранидос содрогнулся. «Вы, капитан, возьмете 2 эскадрона кавалерии и поскачете на охоту за рыжим ястребом. Поймайте ее и в цепях доставьте сюда. А тогда мы быстро узнаем, имеет ли она отношение к этому делу». Гаранидос набрал грудь воздуха. «Монсеньор, мне нужно хоть какое-то указание, в каком направлении вести поиски. Эта разбойница творит свои непотребства по всей стране». Невнятно хихикнул ни то невольник, ни то невольница. То именно понять было невозможно, потому что Теридат прижал к своей груди обе белокурые головы. Советник бросил на короля беглый взгляд и скривил губы. «Перед самым рассветом через ворота меченосца Шадизар покинули несколько всадников, которые выдавали себя за пилигримов. Я полагаю, что это были люди Рыжего Ястреба». «Я выступлю сейчас же, мессиор!» Гаранидос низко поклонился. Он боялся, что солдаты, которые в то время несли вахту ворот, тоже попали в число допрашиваемых. «С вашего разрешения, мессиор! Ваше Величество!» «Найдите эту банду, капитан!» – сказал Агарос. «И вы получите свою награду!» Костлявой рукой он сделал капитану знак, что тот может идти. Но в то время, как Гаранидос поворачивался, король зашатался и при этом уронил на пол обоих своих бледнокожих любимцев. «Найдите мои подвески!» – заорал пьяный монарх. «Найдите мой золотой ларец и моих танцовщиц! Найдите мои подарки от Элдиза, капитан! Или я прикажу венчать вашей башкой копье! Умирайтесь!» Ощущая во рту какой-то кисловатый привкус, Гаранидос поклонился еще раз и, пятясь, вышел из покоя. В саду дома, снятого Имхеп Атоном, легкий ветерок шуршал в деревьях и качал пестрые цветы. Это был прелестный сад, но волшебник был не рад ему. Он был уверен, что варвар, требуя 5 дней для приготовлений к похищению подвесок, блефовал, потому что чародей имел опыт общения с варами, и ход их мыслей был ему знаком. Однако он никак не ожидал, что кемерийц впадет в такое варварство и превратит дворец в бойню. И еще ему понадобилось убить королевского главного советника во имя Сета. Разумеется, ему было безразлично, сколько из ламарийцев умрет и каким образом это случится. Но этот идиот своими убийствами поставил на ноги весь город. Теперь надо побеспокоиться о том, чтобы вор не попался прежде, чем отдаст подвески. Волшебник расхаживал зад-вперед, когда его шемитский слуга появился в саду. Гигант невольно вздрогнул при виде искаженного лица своего господина. «Я выполнил ваш приказ, магистр». «Где кемериец?» Голос волшебника был опасно ласковым. «Если этот слабоумный вел себя, как последний остолоп...» «Он исчез, магистр. С раннего утра его не видели на постоялом дворе». «Исчез?» Шемит, сильный как медведь, поднял руки, словно защищаясь от ярости своего господина. «Так мне сказали, магистр. Он послал передать одной девке в этом кабаке, что отлучится на некоторое время, и ускакал на северо-восток». Имхеп Атон нахмурился еще мрачнее. «Северо-восток? На северо-востоке ничего нет, кроме караванной тропы из Хисрона в Султанапур. Разве что варвар хочет продать подвески в страну, откуда их вывезли? Совершенно очевидно, что он решил работать на себя. Но во имя Сета, почему он взял с собой танцовщиц?» Он тряхнул головой, похожей на голову хищной птицы. Побуждения этого дикаря бессмысленны. «Позаботься о верховых и вьючных животных для нас обоих. Мы тоже отправляемся на северо-восток. Кемериец дорого заплатит за свое предательство».